Приложение 2. Образование империи. В соответствии с требованиями жанра биографии, автор проследил жизненный путь Августа во всех его изгибах, но оставил в стороне события, в которых тот не принимал личного участия. Так, в этой книге ничего не говорится об Африке, которая после договоренности, достигнутых в Болонии, попала под его управление, просто потому, что он никогда не бывал в Африке. Точно так же автор ни словом не упоминает о суровых боях, которые полководцы Августа вели в Альпах, добившись в результате замирения 45 народов, чьи имена перечислены в надписи, украшающей трофей в Турбии. Примечание. Неплохо сохранившиеся развалины этого трофея еще и сегодня можно видеть неподалеку от Монако. Конец примечания. Чтобы у читателя сложилось более ясное впечатление о военных достижениях Августа, предлагаем их краткий обзор. Дохристианская эра. 29-27 годы. Гай Корнелий Гал подавил восстание на юге Египта и заключил соглашение с эфиопами. 25 год. Мавритания и часть Нумидии перешли под власть царя Юбы II, женатого на Клеопатре Селене, дочери Антония и Клеопатры. Аннексия Галатии, государства, располагавшегося на территории современной Турции, между Вифинией и Каппадокией. 21-20 годы. Военный поход против гарамантов, африканского народа, населявшего юг Нумидии. Ныне Фес. 20-й год. Царь Парфян вернул Риму значки, захваченные у Краса и Антония. Тиберий венчал на царство Тиграна II Армянского. В промежутке между 29 и 19 годами римляне усмирили Испанию, на территории которой вспыхнули восстания кантабров и астуров. Август посетил эти земли и пробыл здесь с 27 по 25 год. 15 год. Совместный поход Друза и Тиберия против ретийцев. 12-9 годы. Во время поездки по западным провинциям Август задумал отодвинуть границы империи до берегов Эльбы. Друз дошел с войском до Эльбы. Тиберий в это время усмирял Паннонию. 9-7 годы. Тиберий продолжал дело своего брата. В это же время с 9 по 6 год были покорены альпийские народы, свидетельство трофея в Турбии. Христианская эра. С 1 года до нашей эры по 6 год нашей эры походы против берберских племен. Приблизительно в это же время, со 2 года до нашей эры по 4 год нашей эры, римляне под предводительством Гая вторглись в Армению. С 4 по 6 год Тиберий вел войну с маркоманами, но вынужден был оставить поле битвы и поспешить в Панонию и Далмацию, где подавил вспыхнувший бунт. С 6 по 9 годы, пока Тиберий усмирял население Панонии, Вар погубил свои легионы в Германии. 10-12 годы Тиберию удалось нормализовать положение в Германии. В целом, мир Августа, Пах Аугустеа, характеризуется следующими чертами. Сначала до конца его правления империя вела войны, направленные на завоевание и усмирение соседних народов. И эти войны зачастую бывали сопряжены с большими человеческими жертвами. Однако ценой этих войн Август сумел создать внутренне устойчивую империю, заключенную в рамки естественных границ, двойной защитой которым служили государства Африки и покоренные западные царства. Тем не менее, его планы захватить оба берега Рейна потерпели провал.